Но Квельспрессен сделала одну вещь, до которой не додумались остальные газеты. В разделе «Комментарии» профессор Ларс Генри Свенсон из Каролинского института написал, что решение Нобелевского комитета было неэтичным и коррумпированным. Но это заявление было сумбурным и плохо аргументированным. Деятельность Каролинского института в настоящее время направляется рядом стремящихся исключительно к прибыли компаний, писал профессор. Нобелевский комитет делает приоритетными сомнительные исследования о происхождении жизни. Использование Нобелевской премии для наживы достойно порицания по многим причинам, но в первую очередь потому, что это противоречит последней воле и завещанию Альфреда Нобеля. «Мама, он бросил в меня мяч!» — крикнула Эллен. «А ты брось в него», — ответила Анника, продолжая читать. То, что Визель и Отсон были награждены Нобелевской премией, уже скандальный факт. Каролина фон Беринг была неутомимой поборницей неоднозначного исследования стволовых клеток. Ее усилия решили исход дела. Визель и Отсон получили премию. Можно только гадать о мотивациях Каролины фон Беринг. Мы не можем сбросить со счетов дебаты относительно целесообразности лечебного клонирования. Обсуждение этических вопросов ценности человеческой жизни не должно закончиться со смертью Каролины фон Беринг. Кто, черт возьми, пропустил эту статью? Это уже на грани клеветы на убитую. По всей вероятности, профессор вначале пытался пристроить свою статью в более солидную утреннюю газету, потом в несколько вечерних газет, но все они ее отвергли, и по вполне веским причинам. «Мама!» — закричал Калли. «Она меня ударила!» Аника сложила газеты и бросила их в сумку. «Ладно», — сказала она, вставая. «Знаете, куда мы сейчас поедем?» «Мы поедем смотреть дом». Начало смеркаться, когда Анника подъезжала на машине по Винтервиксвеген к Юрсхольму. У обочин узкой дороги были видны засыпанные песком выбоины. Припарковавшись у бордюра, Анника перевела рычаг в нейтральное положение и поставила машину на ручной тормоз. «Ну и что вы об этом думаете, детки?» — спросила она, обернувшись к сидевшим сзади Калли и Эллен. «Здорово будет здесь жить». Дети оторвались от своих компьютерных игр и рассеянно посмотрели на белый дом, словно выплывавший из окружавшей его темноты. «Там есть качели?» — спросила Эллен. «У тебя там будут собственные качели», — сказала Аника. «Хотите выйти и посмотреть?» «А можно туда войти?» — спросил Калли. Аника посмотрела на дом сквозь ветровое стекло. «Не сегодня», — ответила она, глядя на стильное здание. «Вид на море», — подумала она, — «большой яблоневый сад, дубовый паркет, кухня с открытой планировкой и большая столовая, синяя плитка в обеих ванных комнатах, 4 спальни». Она вспомнила рекламные снимки интерьера в интернете, светлую и просторную спальню, большие комнаты. «А почему мы не можем войти?» — спросил Калли. «Люди, которые здесь жили, еще не переехали?» «Мы еще не купили этот дом, Калли», — ответила Анника, — «поэтому у нас пока нет собственных ключей. Мы можем войти только вместе с риэлтором, а его сегодня здесь нет». «Где папа?» — спросила Эллен, вдруг заметившая, что в машине нет Томаса. «Папа приедет позже, он еще побудет у дедушки с бабушкой». Аника заглушила двигатель. Наступила тишина, и в салоне стало темно. «Мама, включи свет!» — закричала Эллен, панически боявшаяся темноты, и Аника торопливо включила свет в салоне. «Я выйду, посмотрю», — сказала она. «Хотите пойти со мной?» Но дети уже снова углубились в свои игры. Аника открыла дверцу и осторожно вылезла наружу, ступив на обледеневший бетон. С моря дул холодный, пронизывающий ветер. Воды не было видно, но Аника каждой клеточкой ощущала сырость. Вид на море в рекламе оказался на деле кусочком моря, видимым только из одной спальни на верхнем этаже, но какое это имело значение? Аника захлопнула дверцу машины и подошла к забору. Прошло всего 3 недели с тех пор, как она раскрыла старую маоистскую организацию в Лулео, при этом она обнаружила мешок с евро на сумму 128 миллионов шведских крон. В апреле она получит 1/10 часть этой суммы, иными словами, 12 миллионов 800 тысяч крон. Этот дом в Юрсхольме она обнаружила до того, как на нее свалились эти бешеные деньги, практически новостройка в тихом месте и всего за 6 миллионов 900 тысяч. Она купит этот дом за 6,5 миллионов, так как никто не предложил больше. Контракт будет подписан 1 мая, когда будут выплачены деньги. Они продадут квартиру на Хантверкаргатен весной. Аника уже договорилась с риэлтором и оценила квартиру. Они выручат за нее 3,5 миллиона. «Может быть, ты купишь лодку?» — — спросила как-то Аника, прильнув к Томасу. Он поцеловал ее волосы и ущипнул за сосок. «Может быть, пойдем приляжем?» — прошептал он, но Аника оттолкнула его. Нет, она не могла, не хотела близости и всякий раз отказывалась, когда он предлагал ей заняться сексом. Она сразу явственно представляла себе, как он целуется с Софией Гренбург на улице, возле торгового центра, где Аника их случайно увидела. В такие моменты она сразу представляла себе их потные, возбужденные тела, искаженные оргазмом лица. «Мама!» — крикнула Эллен, приоткрыв дверь машины. «Я хочу пипи!» Аника вернулась к машине. «Пойдем, я тебе помогу», — сказала Аника и извлекла дочку из машины. В поисках укромного места она огляделась, посмотрела на небо, вершины деревьев, здания. В ясном небе одна за другой загорались звезды. Тишина казалась осязаемой и почти черной. Дом, ее дом, стоял на перекрестке. Он был окружен разностильными домами, виллами начала прошлого века, кирпичными домами 50-х годов, с огромными окнами и массивными цоколями. В окнах зажигались огни, и они засветились в темноте, словно кошачьи глаза. Сквозь редкие деревья был виден соседний дом. Большие участки были отделены друг от друга живыми изгородями и заборами. Внезапно ее поразила одна мысль. Ее дом был единственным новым домом в округе. Он был к тому же самый маленький, всего 190 квадратных метров. «Где я буду писать, мама?» Аника обошла машину. «Присядь здесь. Все равно никто не видит». Когда дочка стянула колготки и присела на корточки, Аника услышала шум мотора быстро приближавшейся машины. Темноту прорезали ослепительные огни фар, яркий свет залил Анику и ее машину. Это был темный большой «Мерседес». Аника инстинктивно подняла руку, чтобы прикрыть глаза, но машина внезапно свернула. Она въехала на дорожку, на ее дорожку, проехала мимо ее дома и въехала на лужайку соседнего участка. Какого черта вырвалось у Аники, и она сделала два шага к забору. «Мама, я пописала», — объявила Эллен. «Иди в машину, я сейчас», — сказала Аника, и направилась к дорожке. Вся она была покрыта следами автомобильных шин, следы шли во всех направлениях. Аника ступила на замерзшую траву лужайки и осмотрела следы. Самые глубокие колеи вели туда, куда свернул Мерс. Она видела, как у машины зажглись стоп-сигналы, потом она остановилась, водитель выключил двигатель. Высокий, мощного сложения человек вышел из машины и запер ее. Потом он поднял голову, посмотрел в направлении Аники, и она инстинктивно отступила в тень. Он только что срезал путь, проехав к себе через ее участок. Какое удобство! Мужчина тщательно стряхнул снег с ботинок и вошел в дом, причудливую виллу начала 20 века, всю в башенках и шпилях. Потом Аника снова посмотрела на замерзшую траву, стараясь определить, куда ведут другие следы. Они вели на другие участки, к другим домам. «Мама, когда мы поедем?» В голосе Калли было такое отчаяние, что Аника решила отложить на будущее мысли о следах. «Сейчас», — ответила она и пошла к дороге. Подходя к машине, Аника столкнулась с какой-то женщиной, выгуливавшей собаку. «Здравствуйте», — сказала женщина с едва заметной улыбкой. «Здравствуйте», — ответила Аника и вдруг почувствовала, что сильно замерзла. «Вы не знаете, этот дом продан?» — спросила женщина, кивнув в сторону дома. «Да», — ответила Аника, — «я его купила». Женщина остановилась, не сумев скрыть удивление. Собака резко натянула поводок. «Как это мило!» — сказала женщина, сняла перчатку и протянула Аннике руку. «Эба Романова, я живу вон там!» Потом она указала на видневшийся неподалеку дом, и Аника увидела виллу с верандой и летним домом в саду. «А это Франческа!» — она потрепала пса по холке. «Но мы переедем сюда только в мае», — сказала Аника, открывая дверь машины. «О!» — сказала Эба Романова. «Как это чудесно! В мае здесь очень хорошо! Надеюсь, вам здесь понравится!» Аника шагнула к женщине и указала рукой на дом, к которому подъехал Мерседес. «Вы случайно не знаете, кто живет в том доме?» Эба Романова проследила взглядом за жестом Аники. «Это дом Вильгельма Гопкинса, председателя ассоциации владельцев вилл». Потом женщина скорчила уморительную гримасу. «Он немного чудаковат и эксцентричен», — сказала она и рассмеялась. Смех был настолько заразительным, что засмеялась и Аника. «Ну, я думаю, мы скоро увидимся», — сказала женщина, натянула на руку перчатку и направилась к дороге. Аника подняла руку, чтобы остановить женщину и задать ей еще один вопрос, но та уже открыла калитку и исчезла на своем участке. «Почему в моем саду так много автомобильных следов?» Дороги в городе были забиты, машины еле тащились. Аника не нашла места для парковки на Хантверкаргатен, поэтому пришлось ехать к ратуше, где она едва отыскала место для легальной стоянки. Дети устали и замерзли, и Аника решила подъехать к дому на третьем автобусе. Она подняла глаза к небу. В городе никогда не видно звезд. В городе никогда не бывает настоящей тишины и настоящей темноты. «Мне нравится это», — вдруг подумала Аника. «Как это здорово никогда не быть одной». Она внимательно посмотрела на главный вход в ратушу в 20 метрах от парковки. Тяжелые ворота были заперты. Никто не знал, как долго еще будет опечатан банкетный зал. «Прошло всего 2 дня», — подумала Аника и вздрогнула. Они пришли домой как раз к началу детской передачи по случаю рождественского поста. Аника вышла на кухню и набрала номер сотового телефона Томаса. Абонент был доступен, но Томас не отвечал. Аника накрыла стол, вытащила из холодильника остатки, вчерашнюю свинину и бифстроганов, оставшиеся с четверга. Когда она поставила бифстроганов в микроволновку, раздался звонок в дверь. «Наверное, Томас забыл ключи», — подумала Аника и пошла открывать. Но это был не Томас. К Аннике пришла ее лучшая подруга Анна Снапхене. «Господи, как же я ненавижу переезжать!» — простонала Анна, плюхнувшись на скамейку в прихожей. «Не могу поверить, что у меня так много барахла. В сущности, ведь я такая идеалистка, не склонная к материализму». «Хм», — хмыкнула Аника, глядя на джинсы от Армани и куртку от Дона Каран. «Не надо на меня хмыкать», — обиженно сказала Анна. «Я уже почти все распаковала. Знаешь, у меня, оказывается, 8 ломтерезок для сыра, представляешь? Это же смешно. У меня несколько коробок со старыми виниловыми пластинками. Они так много мне напоминают. Ты не хочешь посмотреть? Может быть, что-нибудь возьмешь?» Она вздохнула, видя, как Аника в притворном ужасе подняла руки. «Ах да, ты же никогда не интересовалась музыкой», — разочарованно произнесла Анна. «Миранда с Мехметом?» — спросила Аника и побежала на кухню, где запищала микроволновая печь. Анна ответила не сразу. Вслед за Аникой она вошла на кухню и облокотилась на посудомоечную машину. «Разыгрываю счастливого члена семьи Мехмета и его беременной невесты», — тихо сказала она. Аника ткнула вилкой в мясо. «Хочешь чего-нибудь поесть?» — спросила она. «Нет, но я с удовольствием выпила бы бутылку доброго красного вина», — ответила Анна. Увидев, как напряглась Аника, она рассмеялась. «Я пошутила», — торопливо сказала она. «Я больше не пью. К тому же я обещала». «Тебе нравится квартира?» — спросила Аника, наливая воду в кувшин. «Не знаю, как насчет нравится», — ответила Анна. «Очевидно, хорошо жить рядом с Мехметом, а значит, с Мирандой. Ну, я не уверена, что арт-нуво — это мой стиль». Аника опорожнила кувшин и налила в него свежую, более холодную воду. Щеки ее пылали, а она почему-то испытывала внутреннюю неловкость. Анна Снапхана переехала в город, чтобы ее дочь могла быть ближе к отцу, чтобы она могла ходить в ту же школу и сохранила старых друзей. Когда на Аннику неожиданно свалилась куча денег, она, естественно, предложила Анне большую сумму в долг, без процентов, чтобы та могла устроить свою жизнь. Когда выяснилось, что деньги будут только в мае, у Анны снесло крышу. «Ей надо переехать сейчас. Подходящая квартира продается только сейчас. Она не может жить больше нигде». Анника выступила поручителем краткосрочного кредита до выплаты вознаграждения. Но теперь Анна считала свой переезд досадной неприятностью. «Ты что-нибудь слышала о ТВ «Скандинавия»?» — спросила Аника, чтобы сменить тему. Анна фыркнула. «Мои бывшие работодатели объявили, что не выплатят мне выходного пособия. Это единственное, что я от них услышала. Если я буду недовольна их отказом, то смогу подать на них в суд в Нью-Джерси. Вот я и думаю, может мне сесть в мой личный самолет и сгонять в Нью-Джерси?» Она шумно вздохнула. «У меня хватает других проблем. Иногда я с трудом наскребаю денег на месячный проездной билет. Дети!» — крикнула Аника в гостиную. «Ужинать!» «Я думала о том, чтобы читать лекции», — сказала Анна, переместившись за стол. «Думаю, я бы смогла сказать что-нибудь путное о том, как устраивать свою жизнь. Рынок обучения лидерству, самореализации и всему такому прочему очень велик. Как ты думаешь?» «Может быть, ты все же поешь?» — спросила Аника. «Мы собираемся ужинать». «Бифстроганов? Нет, спасибо». «Могу сделать тебе салат, если хочешь», — предложила Анника. Анна раздраженно заерзала по стулу. «Лучше скажи, как тебе моя идея?» «Дети, идите скорее, пока мясо не остыло», — крикнула Аника. «Ну что ж, лекция — это неплохо, но о чем ты будешь говорить?» «Как о чем? Конечно же, о себе!» — воскликнула Анна, всплеснув руками. «Я расскажу, как преодолела алкоголизм, как выбралась из канавы, потеряв работу директора телестудии, как смогла сохранить хорошие отношения с мужем, несмотря на то, что он обзавелся новой семьей. Пришли дети и взобрались на свои стулья. «Мясо!» — восторженно промычала Эллен. «Это бефстроганов!» — наставительно произнес Калли. «Вкусно, как на Нобелевском банкете, правда, мама?» Аника улыбнулась сыну, а Анна удивленно вскинула брови. «Как ты влипла во все это?» — спросила она. «Бедняжка, писать об этой чепухе. Неужели ты не могла отказаться?» «Все было совсем неплохо», — возразила Аника, — «до того, как... Ну, ты же знаешь...» Она замолчала и выразительно ткнула вилкой в сторону детей. «Так что ты думаешь?» — не отставала Анна. «Смогу я такими лекциями заработать себе на жизнь?» «Сможешь», — убежденно сказала Аника. «Темы эти достаточно специфичны, но у тебя получится. Я очень люблю слушать, как ты рассказываешь истории. Думаю, что многие станут сильнее, послушав тебя». Анна широко улыбнулась и соскочила со стула. «Я тоже так думаю», — сказала она. «Слушай, ты не одолжишь мне 500 крон? Переезд обошелся в сумасшедшие деньги. Я чувствую, что мне просто необходимо сходить в кино». «В кино?» — недоуменно переспросила Аника. «Ну, я же теперь не пью, так что же прикажешь мне делать?» «Ничего не прикажу», — сказала Аника, поднимаясь из-за стола. «Подожди, сейчас принесу». Она достала из кошелька свои последние 500 крон и отдала их Анне, понимая, что Томас придет в ярость от того, что она отдала свои последние деньги за 12 дней до Рождества. «О, какая ты прелесть!» — воскликнула Анна и в припрыжку помчалась в прихожую. Аника слышала, как за подругой закрылась входная дверь и почувствовала внутри неприятный холодок. Томас по-прежнему не брал трубку сотового телефона.